К душевой лейке с длинных опущенных ресниц капала вода. Приоткрытый рот заполняла какая-то желтая масса, напоминающая застывшую пену. Ей уже оказались забиты ноздри и маленькая дырочка в виске. Он выключил воду в душе и вышел. На лестнице никого не было. Харри ступал осторожно. Своего тела он почти не чувствовал, как будто оно превратилось в камень. Бьярне Мюллер. Нужно позвонить Бьярне Мюллеру. Он вышел во внутренний двор, накрапывал дождь, но Харри не чувствовал его. Скоро он совсем окоченеет. Рама для сушки белья больше не скрипела, но он этого не замечал. Он искал на асфальте желтую пачку. Нашел, достал сигарету, попытался прикурить, но оказалось, что кончик сигареты намок. В пачку попала вода. Позвонить Бьярне Мюллеру. Пусть приедут сюда. Затем они с Мюллером отправятся в общежитие, запишут на пленку показания Свена Сиверсона против Тома Воллера. Он услышит, как Мюллер отдаст приказ об аресте Воллера и со спокойным сердцем поедет домой. К Ракели. Рама для сушки была у него за спиной. Он выругался, разломил сигарету пополам и снова попытался прикурить. Что это он так нервничает? Ведь все уже закончилось. Все. Он обернулся к раме для сушки белья. Из двух пластиковых шнуров, на которых повесился Вилли, выдержал только один. Барли висел, вытянув руки по бокам. Волосы прилипли к лицу, а взгляд был направлен вверх, словно в молитве. Харри вздрогнул от мысли, что зрелище это, на удивление, красивое. Голое тело, задрапированное мокрой простыней, больше всего напоминало фигуру на носу Галеона. Вилли сделал, что хотел. Потрясающий финал. Харри вынул из кармана мобильник и ввел пин-код. Пальцы не слушались. Сейчас Харри набрал номер Бьярне Мюллера и уже собирался нажать кнопку вызова, но телефон вдруг зазвонил. Харри вздрогнул. Ему захотелось отбросить его. На экране отобразилось голосовое сообщение. Ну и что? Аппарат не его. Он замешкался. Внутренний голос шептал ему, что сначала нужно позвонить Мюллеру. Он закрыл глаза и нажал на кнопку. Женский голос известил, что у него одно сообщение. Послышался гудок. Несколько секунд тишины, потом шепот. «Привет, Харри. Это я, Том Воллер. Ты выключил телефон, Харри, неумно, потому что мне нужно с тобой поговорить, как ты сам понимаешь». Произнося это, Том держал трубку так близко ко рту, что Харри, казалось, будто он шепчет ему в самое ухо. «Извини за шепот, но нам ведь не хочется его будить. Угадай, где я сейчас». «Наверное, угадаешь. Возможно, ты даже это предвидел». Харри затянулся сигаретой, не обращая внимания на то, что она не тлеет. «Здесь темновато, но я вижу над кроватью плакат футбольной команды. Поглядим. Тоттенхэм». А на ночном столике игровая приставка «Геймбой». «А сейчас слушай. Я буду держать телефон над самой его кроватью». Харри прижал мобильник к уху так сильно, что заболела голова. В трубке послышалось равномерное дыхание маленького мальчика, который мирно спал в кроватке в большом деревянном доме на Холмен-Колвейен. «Харри, у нас повсюду глаза и уши. Так что не пытайся позвонить еще куда-нибудь или переговорить с кем-то. Просто делай так, как я говорю. Позвони на этот номер. Поговорим. А сделай что-нибудь другое, я убью мальчика, понимаешь?» Сердце начало усиленно качать кровь в окаменевшие руки и ноги, и вскоре онемение сменилось невыносимой болью. Глава 42. Понедельник. Марин Крест. Шептались оконные дворники, шипела резина. Эскорт, поднимая брызги, пронесся через перекресток. Харри ехал так быстро, как мог, но дождь лил стеной, и сцепление с дорогой было ненадежное. Он прибавил газу, и следующий перекресток проскочил на желтый. По счастью, на улицах не было автомобилей. Харри взглянул на часы. Оставалось 12 минут. 8 минут назад он стоял на Саннергатте, набирая нужный номер. 8 минут назад он услышал знакомый шепот. «Наконец-то!» И Харри сказал то, чего не хотел говорить, но чего не мог не сказать. «Если ты его тронешь, я тебя убью». «Ну-ну, где вы с Сиверсоном находитесь?» «Понятия не имею». Харри смотрел на раму для сушки белья.